«Куда отправитесь теперь?» – поинтересовался я. «А, разве не очевидно? Вост республику?» «Конечно». Глава 53. Я почесал затылок в недоумении. «Вост республики намечается что-то интересное?» «О, ты не слышал? До события еще месяц. Если бы дошли до финала турнира, как раз успели бы к началу торжеств». «Каких торжеств?» «Точно, ты же не в курсе». Один из парней толкнул Гарем локтем, явно намекая на что-то. Она щелкнула пальцами с видом человека, вспомнившего важную деталь. «Ах да, ей понравился, то есть, принцесса Ост Республики выходит замуж. Вот и вся новость». «Принцесса?» Я приподнял бровь. «ММХ-ММ». Гарем заметалась взглядом, как шпион на допросе. «В любом случае, ты должен приехать в Ост Республику, причем пораньше. Алисия захочет тебя видеть. Алисия будет там?» Стоило задать вопрос, как я почувствовал себя полным идиотом. Она же дочь какого-то генерала или другой важной шишки Ост Республики. Конечно, ее пригласят на королевскую свадьбу. Это как спросить, будет ли вода мокрой. Да, и она обязательно захочет с тобой встретиться. Ясно. Я не знал, что ответить. Наша последняя встреча закончилась эпичной дракой на пляже, где я каким-то чудом обманул судьбу и победил. Не удивлюсь, если она до сих пор злится за тот финт ушами. Что касается моих чувств к ней, их особо не было. Сильный противник, дважды пытавшийся меня убить, но я с трудом мог видеть в ней врага. Слишком честная и прямолинейная для настоящей ненависти. «Так ты придешь?» Я собирался отказаться, но увидел странно обнадеживающее выражение на лице Гарем. «Черт, против щенячьих глаз я бессилен. Посмотрю, получится ли через 2 недели». 2 недели – серьезный срок. Между турниром и бандитской заварушкой времени в обрез. Впрочем, до свадьбы целый месяц, но Гарем намекала, что Алисия ждет меня раньше. Наверное, стоит либо прийти вовремя, либо не приходить вообще. Хорошо, хорошо. Гарем выглядела подозрительно довольной, словно выиграла в лотерею. «Мастер, бойка не вот-вот начнется». Голос Ми раздался в моей голове. Обычно для ментальной связи нужно было инициировать контакт с конкретной рабыней, как звонок по телефону, где я всегда был звонящим. Но Мия с ее растущими псионическими способностями научилась звонить мне сама. Удобно и слегка пугающе. «Мне пора идти». «А, ты тоже участвуешь?» «Не видела твоего имени в списках». «Участвует мой друг. Расскажу подробности на свадьбе. Держу тебя на слове». Она улыбнулась такой яркой улыбкой, что ее лицо буквально засияло. На секунду я даже засмотрелся. В такие моменты она выглядела действительно красивой. Мое сердце предательски ускорилось. Но тут я заметил взгляды ее парней, полные праведного гнева и ревности. «Блядь, да я не покушаюсь на вашу принцессу. Хватит сверлить меня взглядами как лазерами». Глава 54. Я вернулся на свое VIP-место как раз к началу объявления участников. Противником Кани оказался здоровенный мужик с растрепанными волосами и парой топоров, которые выглядели тяжелее моего чувства вины. Психованный вид, желтые кривые зубы в оскале, который трудно было отличить от улыбки людоеда. Он смотрел на Кани с таким возбуждением, будто собирался ее сожрать, а не сразиться. Слева у нас сияющий рыцарь Кани. Ее прекрасные доспехи сломали дух и клинки сотен воинов, заставив их бежать с арены в слезах. Посмотрим, хватит ли ее легендарной защиты сегодня. Справа же, фрик, алчный до резни берсерк. Его дикий стиль и полное отсутствие инстинкта самосохранения сделали его грозой арены. Итак, непробиваемая защита против безумной атаки. Кто победит в этой схватке титанов? Пока бойцы готовились, я рассматривал ложи. Лорда Рейна не было, его заменял какой-то мелкий дворянчик с важным видом. Бернард сидел в своей ложе, внимательно изучая арену. Респект ему за отсутствие звездной болезни, несмотря на статус непобедимого чемпиона. Он все еще учился у других бойцов. «Начинаем!» – гаркнул диктор. Кани ударила кулаком по щиту с металлическим звоном. «Мастер смотрит сегодня, так что извини, если буду грубой. Хихи, я всегда груб, детка». Фрик взревел так, что я подпрыгнул на месте, хотя толпа отреагировала спокойно. Видимо, привыкли. Он обрушил оба топора на щит Кани, затем резко ушел в сторону для бокового удара. Но Кани просто слегка повернула щит, снова блокируя атаку. «Ты, как ты смеешь блокировать мои удары?» «А-а-а-а!» Фрик впал в берсерскую ярость от того, что Кани даже не вспотела. По мере продолжения битвы зрители начали перешептываться. Черт, даже он не может пробить ее броню. У сияющего рыцаря все схвачено. Скукота как обычно. Я надеялся, Берсерк хоть что-то покажет. Бернард продолжал внимательно наблюдать, но остальные зрители явно скучали. Матч из 5-минутного превратился в 15-минутное избиение брони. Фрик использовал навыки, но Кани активировала защитные умения, сводя все попытки к нулю. Она стояла как гора, которой плевать на муравья у подножия. Толпа становилась все раздраженнее, 15 минут незаметно превратились в полчаса. «Да дерись же ты со мной!» Фрик покраснел от напряжения и чуть не плакал от бессилия. Кани в своем шлеме выглядела как безмолвная статуя, презрительно взирающая на жалкие попытки противника. «Да сдайся уже!» — крикнул кто-то с трибун. «Она все равно не сдвинется!» Я неловко почесал затылок. «Что происходит?» «Ну, у Кани не особо много атакующих навыков», — засмеялась Солиция. Дрейк смущенно кашлянул. Поначалу Кани пыталась атаковать, но ей не хватало скорости, координации и силы. «Мы несколько раз чуть не проиграли, поэтому решили, пусть полагается на свой главный козырь и просто ждет, пока противник выдохнется. И матчи затягиваются, самый долгий длился 6 часов, охренеть, мой будущий чемпион оказался ходячим щитом без способности атаковать, пиздец». Глава 55. «Ты хах-хах», Фрик рухнул на колени, тяжело дыша как загнанная лошадь. «Да сдайся ты уже, мужик», заорал кто-то с трибун. Последние 30 минут были пыткой для всех присутствующих. Фрик устроил одностороннее избиение доспехов Кани, но ее защита, усиленная моими бонусами, была непробиваемой. У бедняги просто не было шансов. Подслушивая разговоры зрителей, я узнал жестокую правду: Кани никто не любил как гладиатора. Поначалу ее жалкие атаки и невероятная защита привлекли внимание, но когда она начала полагаться исключительно на изматывание противников, фанаты разбежались быстрее крыс с тонущего корабля. Теперь ее считали самым скучным бойцом турнира, раздражающим элементом программы. Технически она не нарушала правил, поэтому организаторы терпели. Зрители использовали ее бои как перерыв на туалет и перекус. Единственная интрига сегодняшнего матча – у Фрика было много фанатов, обожавших его берсерскую ярость. Все надеялись, что воплощение чистой атаки пробьет воплощение абсолютной защиты. Мечтали наконец увидеть поражение сияющего рыцаря и сбросить накопленный негатив от ее скучных боев. Но по словам Солиции, Кани и Фрик были примерно равны по силе. В обычной ситуации шансы 50 на 50. Кани вполне могла проиграть, но мои усиления склонили чашу весов. Я чувствовал себя читером на соревнованиях. Гордый берсерк, мечтавший хотя бы поцарапать броню соперницы, был морально уничтожен. Сколько бы ярости он ни вкладывал в удары, Кани было глубоко похуй. Абсолютное унижение. После получаса избиений под давлением насмешек толпы Фрик окончательно сломался. В нем не осталось гнева, только беспомощность муравья, которого просит победить слона. «Я сдаюсь», — пробормотал он на грани слез. Кани довела взрослого мужика до истерики, просто стоя на месте. После объявления победы Кани покинула арену и вдруг сняла шлем на виду у всех. Встряхнула светлыми волосами и ослепительно улыбнулась. Толпа ахнула. Впервые увидев ее лицо, зрители ожидали что угодно: холодную стерву, садистку, уродину. Но не прекрасную девушку с солнечной улыбкой. Даже невозмутимый Бернард дернулся от неожиданности. Фрик вообще выпал в осадок, осознав, что полчаса материл и пытался избить такую красотку. Некоторые зрители уже косо смотрели на него. Сияющий рыцарь сегодня точно обзаведется новыми фанатами. Но самым большим шоком стала причина снятия шлема. Кани радостно замахала рукой, привлекая чье-то внимание. «Мастер, мастер, ты видел, как я справилась?» «Видел», — взволнованно защебетала она как школьница после удачного выступления. «Если люди плохо смотрели на мужика, избивавшего красотку, представьте их взгляды на меня, того самого мастера, заставляющего ее участвовать в этой мясорубке». Я тяжело вздохнул. Это определенно обещало проблемы. Большие проблемы. Глава 56. Хоть я и почувствовал на себе достаточно мрачных взглядов, чтобы открыть похоронное бюро, когда встретил Кани после боя, по-настоящему внимание привлек только один взгляд. Бернард, непобедимый чемпион турнира, сверлил меня глазами с такой ненавистью, будто я лично убил его щенка, сжег дом и станцевал на пепелище. Я, хоть убей, не понимал, чем заслужил такую лютую неприязнь. Может, он фанат Кани и ревнует, или просто не любит людей с моей прической, Обняв Кани, которая все еще светилась от радости, как новогодняя елка, я поспешно повел ее с арены подальше от любопытных глаз. Гладиаторские матчи меня больше не интересовали, последний бой убедительно показал, что наша тактика «стой и жди», пока противник устанет, нуждается в серьезной доработке. Я ведь даже не удосужился выставить ей вторую профессию, идиот. Теперь, когда стало ясно, что паладин обеспечивает непробиваемую защиту, ничто не мешало добавить что-нибудь атакующее к следующему матчу. Может, берсерка для контраста? Представляю лица зрителей. В итоге я получил гораздо больше внимания, чем хотелось бы. Кани раскрыла свою внешность, которую до этого прятала как государственную тайну. К счастью, лорда Рейна на матче не было, он явно предпочитал более динамичные развлечения, чем получасовое созерцание безуспешных попыток пробить броню. Да и вряд ли он узнал бы, кому принадлежит Кани, даже если бы был там. Для него все простолюдины на одно лицо. Стоило нам вернуться домой, как нас встретила виляющая хвостом Раиса. Стоп, она что, сидела у двери и ждала наше возвращение? Когда мы вошли, она буквально стояла на коленях перед дверью. Это мило и одновременно тревожно. КХМ, в любом случае, нужно готовиться к новым приключениям. Мастер, пока тебя не было, я добыла вот это. Раиса гордо развернула карту с видом человека, принесшего домой мамонта. Я узнал стандартную карту гильдии путешественников. На ней были отмечены торговые маршруты, опасные участки дорог и прочие полезные для путешественников детали. Для обычных бандитов это был бы настоящий клад, но я не планировал грабить простых торговцев и путников. Моя цель была амбициознее – подорвать финансовые потоки дворянства, а не отбирать гроши у честных людей. Хоть карта и оказалась не особо полезной для наших целей, виляющий хвост Раисы недвусмысленно намекал на ожидание похвалы. Она смотрела на меня с таким выражением лица, что отказать было невозможно. Я мягко погладил ее по голове, вызвав на лице девушки счастливую улыбку. Будущая мать моего ребенка заслуживала поощрения за старания. Блять, я все еще не знал, как к этому относиться. Отцовство, это вам не подземелье зачищать. Эй, босс, внезапно подал голос Дрейк, который до этого молча наблюдал за происходящим. Если хочешь ударить по всем сразу, делать это нужно сегодня вечером. Дрейк раньше не участвовал в обсуждении наших бандитских планов, но явно успел подслушать ключевые моменты, когда спускался за очередной порцией выпивки. Парень умел появляться в нужное время с нужной информацией. И почему именно сегодня? Поинтересовался я. А, сегодня вечером гильдия азартных игр проводит обмен денег. Отправляют золото, получают медь и серебро для ежедневных операций. Обмен происходит не в городе, слишком рискованно таскать такие суммы по улицам. Есть одно укромное местечко за городом. Откуда такие подробности? А, он покраснел как школьник, пойманный за курением. Я сделал пару ставок, ну, больше чем пару. Надо же было как-то скоротать время, пока вы бегали по своим делам. Босс продолжал снабжать нас золотом вместо нужного серебра, так что я каждый день ходил менять деньги. За неделю заметил определенные закономерности. Обмен происходит каждые 14 дней как часы. И ты решил, что эта информация нам пригодится? Я приподнял бровь. Это я имею в виду, раньше я этим промышлял. Понимаешь, старые привычки. Всегда говорят, следи за деньгами, и сам без гроша не останешься. Или что-то в этом духе. Короче, полезная инфа. Ладно, где именно они встречаются? Это строго охраняемый секрет. Его лицо помрачнело, но затем снова просияло. Но я знаю одного типа, который точно там будет. Можем проследить за ним прямо к месту обмена. Глава 57. Итак, наша цель предельно проста. Начал я излагать план операции. Проникаем к точке обмена валюты. Шая проследит за человеком, которого укажет Дрейк, тем самым, кто якобы причастен к этому делу. Следуем за ним как привязанные, находим место обмена, прикидываемся бандитами, благо одеты соответствующе, атакуем и забираем деньги. Это станет серьезным ударом по финансовой системе Рейна. После этого исчезаем и раздаем награбленное бедным. Вопросы, Солиция, вижу твою руку. Как мы будем называться? Спросила она с серьезным видом человека, обсуждающего вопрос жизни и смерти. Другие вопросы, более существенные, я абсолютно серьезно. Возмутилась Солиция. Мы же хотим привлечь внимание южных бандитов, чтобы они предложили нам к себе присоединиться, верно? Для этого нужно запоминающееся название и узнаваемые черты. как они нас найдут без фирменного стиля. Ищем тех парней, которые что-то там ограбили, не самое внятное описание для розыска. Черт, в ее словах был смысл. Нельзя стать известными бандитами без хорошего брендинга. Это как пытаться стать рок-звездой без названия группы и фирменного образа. Остаток дня мы потратили на мозговой штурм, придумывая название для нашей новообразованной банды. В итоге остановились на «Конец царства», звучало достаточно драматично и недвусмысленно намекало на наши цели. Если это название заставит лорда Рейна понервничать, буду только рад. Бонусом к устрашающему имени решили добавить визуальный элемент – темно-красные повязки на рукавах для быстрой идентификации своих. Меньше всего хотелось случайно зарезать союзников в пылу битвы, перепутав с врагом. Дружественный огонь – не наш метод. Также обсудили структуру группы и роли. Если я буду командовать кучкой девушек-рабынь, это вызовет ненужные вопросы. Бандиты потому и бандиты, что якобы борются за свободу от гнета. Рабовладение в их рядах смотрелось бы странновато. По словам Солицы, впрочем, принципы у бандитов гибкие, продали бы кого угодно в рабство за хорошую цену. Все зависело от прихоти местного короля бандитов. Поэтому решили назначить формальным лидером Рубин. Она выглядела внушительнее меня и имела природную харизму командира. Поначалу она сопротивлялась, все-таки приехала сюда не бандитствовать, а оценивать меня для гильдии авантюристов. Забавно, как официальная миссия по борьбе с преступностью превратилась в организацию той самой преступности. Лучше не акцентировать на этом внимание при написании отчета. С наступлением ночи мы тихо покинули город, стараясь не привлекать внимания стражи. Только отойдя на приличное расстояние от Элирита, переоделись в заготовленную бандитскую экипировку. Я следил за перемещением нашей цели на карте, Шая отметила нужного человека, позволив мне отслеживать его через ощущение жизни. Пока я вижу его красную точку на ментальной карте, он от нас не уйдет. С заходом солнца банда «Конец царства» официально начала свою криминальную карьеру. Робин Гуд наоборот, бля. Глава 58. Красная точка на моей ментальной карте остановилась в месте, которое выглядело как глухой лес. Никаких построек поблизости не наблюдалось, что настораживало. Мы прихватили лошадей, чтобы не отстать от экипажа с золотом, но тут обнаружилась маленькая проблема. Я не умел ездить верхом, совсем, ноль навыков. Честно говоря, до этого момента не было особой нужды учиться. Зачем лошади, когда есть телепортация? Но сейчас пришлось импровизировать. К счастью, одна из девушек сжалилась надо мной и позволила ехать позади нее. Я вцепился в Шая как клещ, постоянно ощущая, что вот-вот свалюсь. Она явно наслаждалась ситуацией, судя по довольному мурлыканью. Телепортация определенно практичнее этих четвероногих транспортных средств. Вскоре на опушке леса показался особняк, спрятанный от посторонних глаз. Классическое убежище для теневых сделок, достаточно близко к городу для удобства, достаточно далеко для секретности. Видимо, именно здесь гильдия азартных игр прятала львиную долю прибыли от гладиаторских боев. Почему именно гильдия азартных игр стала нашей целью? Ответ простой, как грабли. Они были в постели с лордом Рейном, фигурально выражаясь, надеюсь, никаких налогов не платили, вся прибыль шла прямиком в карманы владельцев, минуя городскую казну. Что получал Рейн взамен налоговых льгот? Загадка. Подозреваю связь с имперским облачным лугом, но это только догадки. Может, внутри найдутся доказательства. К сожалению, охрана оказалась серьезной. Профессионалы, а не пьяные головорезы. Любого убьешь, остальные поднимут тревогу быстрее, чем я успею сказать «ой». В этом мире смерть человека работала как сигнализация, удобно для охраны, неудобно для нас. Нужно было проникнуть внутрь, захватить деньги и нейтрализовать всех свидетелей, желательно без массовой резни. Легче сказать, чем сделать. Охранников было чертовски много. К особняку приближался экипаж в сопровождении 15 воинов, половина из которых – рыцари. Пиздец. Внутри особняка наверняка еще столько же, если не больше. Итого минимум 50 бойцов против нашей великолепной семерки. Шансы так себе. Может, стоило напасть на экипаж по дороге? 15 противников – это хотя бы реально. Были и другие варианты. Приручить местных монстров, использовать гениальное изобретение Тионы для создания армии големов, или просто открыть портал и притащить солдат из Палмдейла. Но любой из этих вариантов разрушил бы легенду о банде грабителей. Скорее это выглядело бы как военная операция, что могло спровоцировать полномасштабную войну с Рейном. Наш хрупкий вооруженный нейтралитет последних двух месяцев держался на волоске после той истории с рыцарями. Любая открытая агрессия могла стать последней каплей. «Ме, сможешь усыпить охрану?» – спросил я, хватаясь за последнюю соломинку. «Могу попробовать, мастер», – прошептала она в ответ. «Но чем больше они насторожены, тем сложнее. Расслабленного человека усыпить легко, паранойка – почти невозможно. Логично, нужно их расслабить, а потом атаковать. Если они заснут, можно обойтись без кровопролития. Не то чтобы я сильно переживал за этих прихвостней Рейна, но девочкам не обязательно пачкать руки больше необходимого. Я начал рыться в инвентаре и кольце хранилища, ища что-нибудь подходящее. Когда уже готов был сдаться, взгляд упал на знакомый ящик. И тут меня осенила идея, которая показалась одновременно гениальной и идиотской. Глава 59. К двум стражникам у ворот приближалась лошадь с парой пешеходов. Охранники напряглись и даже частично обнажили мечи, профессиональная паранойя в действии. Но приближающиеся выглядели максимально безобидно, поэтому до полноценной атаки дело не дошло. «Пока что, это частная территория, проваливайте», — рявкнул один из стражников. «Хах», — изобразил я удивление, — «мне сюда нельзя, а куда тогда девать привезенное вино?» Одним из подошедших был я собственной персоной, вторым — Мия в образе покорной служанки. Роль далась ей легко, учитывая, что рабыней она и так была. Ее хрупкое телосложение и бледная кожа создавали образ абсолютно безопасного существа. По сравнению с остальными моими девушками, каждая из которых излучала различные оттенки «я тебя убью», Мия идеально подходила для роли безобидной прислуги. Ее способность влиять на эмоции и снижать подозрительность была приятным бонусом. «Уже сказал, вали отсюда, пока цел». Стражник попытался прогнать нас снова, но его напарник ударил его в грудь, привлекая внимание. «Что за вино?» – заинтересовался второй охранник. «А, только лучшие из доступного в Аберисе», – объявил я, доставая бутылку из ящика с видом опытного сомелье. «В моем кольце хранилища болталось около сотни литров качественного вина, более чем достаточно для импровизированной вечеринки. Сам я алкоголь не жаловал, но во многих местах ценили такие подарки, поэтому носил с собой стратегический запас для взяток. Конкретно это вино я выгодно купил у торговца, который нашел его в подвале старой таверны в старом Палмдейле. Продукт оказался на удивление качественным, намного лучше, чем могло себе позволить большинство жителей города. Палмдейл нуждался в деньгах, мне требовались подарки для важных шишек, классический взаимовыгодный обмен. Я скупил весь запас, существенно поддержав местную экономику. Не думал, что потрачу столько вина за раз, но в кольце с остановкой времени оно могло храниться вечно. К тому же, вино с возрастом только лучше, разве нет? Честно говоря, я в этом не разбирался, но дорогое вино всегда в цене. У второго стражника явно был вкус к хорошему алкоголю. Увидев качество товара, он заметно оживился. Я продолжал трепаться как настоящий винный торговец, одновременно открывая бутылку. Налил каждому по щедрой порции. Идиоты даже не подумали проверить на яд, то ли самоуверенность, то ли тупость. К счастью, отравлять вино не пришлось. Это только упростило задачу Ми. Пьяные цели поддаются ментальному воздействию гораздо легче. Чем больше выпьют в особняке, тем проще будет их вырубить. А значит, меньше шансов на кровавую баню. Хотя часть меня не возражала бы против небольшой резни прихвостни Рейна. Отличное вино. Продашь бутылку? Улыбнулся стражник, уже забыв о бдительности. А как я уже говорил, за него уже заплачено. Под его вопросительным взглядом я протянул начатую бутылку. Хозяин внутри, охранники оказались еще тупее, чем я предполагал. Начал подозревать, что интеллект местных стражников обратно пропорционален их зарплате. В мире без нормального образования не стоит ожидать от охраны критического мышления. Впрочем, некоторые внутри особняка могут оказаться поумнее. Надеюсь, что нет. Страж без лишних вопросов открыл ворота. Его напарник все еще смотрел с подозрением, но возражать не стал. Бесплатная выпивка творит чудеса с лояльностью. Путь в логово врага был открыт. Глава 60. Где остальные деньги? Раздался властный голос, как только мы вошли на территорию особняка. Привязав лошадь у входа как положено мирным визитерам, я позволил мне нести корзину с вином, пока сам прислушивался к разговору внутри. Картина открылась призабавная. В главном фойе собрались три группы людей, каждая со своими интересами. Первая занималась физическим перемещением денег, потные грузчики в практичной одежде. Вторая принимала монеты, счетоводы с кислыми лицами. Третья группа выглядела как бандиты из учебника «Как выглядеть угрожающе для чайников». Мы сами были одеты по-бандитски, но благодаря мастер-классу от Солиции я теперь мог опознать коллегу по цеху с первого взгляда. «Ваша доля уже доставлена», – процедил один из финансистов тоном человека, объясняющего таблицу умножения особо тупому ученику. «Значит, пора ее увеличить». Последняя деревня оказалась крепким орешком. «Никак не хочет сдаваться, упрямые сволочи. Это исключительно ваша проблема. Я чуть не уронил челюсть, но вовремя взял себя в руки. 2 плюс 2 равно 4, бандиты говорили о Ригенсе. Они вымогают деньги у местных воротил, работающих с лордом Рейном. Офигеть, неужели бандитов спонсирует сам Рейн? Какова вероятность такого совпадения? Я приехал на север создавать себе имя среди бандитов, чтобы проникнуть в их ряды, а они уже в сговоре с моим главным врагом. Хотя, если подумать, все логично. Рейн хочет дестабилизировать регион. Не удивлюсь, если беглые южные лорды в итоге припадут к его ногам, моля о защите. Если это правда, не пойдет ли наш план коту под хвост? Внезапно я засомневался в правильности выбранной стратегии. Эта маленькая деталь меняла всю игру. Но отступать было поздно, нас заметили. «Это что за хрен?» – рявкнул один из бандитов. «Мне приказали доставить сюда вино», – объяснил я, на ходу придумывая легенду. «От лорда Рейна в подарок вашему лидеру за отличную работу. Быстро соображай, Рик». Я улыбнулся как идиот, забирая корзину у Мии и протягивая ее вперед. Финансист выглядел сбитым с толку, зато бандит расплылся в улыбке. «Вот это я понимаю. Немного уважения и признательности. Наконец-то. Как тебя звать, пацан?» «Пацан? Серьезно? Ну да, я молодой, но чтобы пацан. Это первый раз в этом мире, когда меня так назвали. Обидно, блин. Я Риди, сэр», выдавил я, проклиная свою неспособность придумывать псевдонимы на лету. «Ну что ж, Риди, хочешь стать бандитом?» — предложил он с ухмылкой. Я моргнул, не веря ушам. «Это серьезно так просто? Я думал, придется создавать банду, зарабатывать репутацию, привлекать внимание боссов, проходить проверки, доказывать лояльность. А тут просто зашел с вином и получил предложение о работе. Это самый антиклиматический момент в моей карьере. После всего планирования и подготовки чувствую себя полным идиотом». Финансисты, изначально косившиеся на меня с подозрением, теперь выглядели счастливыми как слоны. Я привлек внимание бандитов, отвлекая их от выбивания дополнительных денег. «Эй, есть идея!» – заорал один из бандитов. «Давайте все нажремся. Праздник же, ёпта. Все мое тщательное планирование, вся подготовка, все хитрые схемы. К черту. Почему все, что не связано с подземельями, оказывается проще пареной репы?» Глава 61. Миссия увенчалась полным успехом, если под успехом понимать хаос с элементами фарса. Бандиты радостно разгрузили весь алкоголь с нашей лошади, словно дети, нашедшие спрятанные родителями подарки. Даже стражники уже прикладывались к бутылкам. Профессионализм в чистом виде. Я заранее подстраховался через очки подземелья, став невосприимчивым к алкоголю. После утреннего фиаско с похмельем я поклялся больше не снимать иммунитет к ядам. Теперь мне оставалось только изображать пьяного. Актерские курсы в средней школе наконец-то пригодились. Я думал, финансисты взбесятся от нашей импровизированной пьянки, но один из них отвел меня в сторонку, когда количество пьяных достигло критической массы. «Зови меня Груч. Ты чертовски вовремя появился, спас наши задницы от этих вымогателей. Лорд Рейн знает, когда нужно вмешаться». «Серьезно?» — я изобразил удивление. «Да, эти ублюдки опять требовали повышения гонорара. Я не какой-то там рыцарь, чтобы получить перерезанную глотку, пока лорд Рейн играет в свои политические игрища. И нет, я не критикую нашего работодателя», — быстро добавил он. «Просто констатирую факт, мне не платят за риск жизнью. А после выпивки эти идиоты даже не вспомнят, зачем приперлись. Гениально. Передай лорду Рейну мое восхищение. Конечно, только давай не будем афишировать, кому именно он дарит вино». Я попытался удержать болтливого финансиста от лишних откровений. «Разумеется, я могила. Ничего не видел, ничего не слышал». Он залпом осушил свою чашу. «А теперь извини, вижу бутылку с моим именем». Не успел он отойти, как меня обнял другой мужик, сжимая бутылку как талисман. «Риди, все благодаря тебе, братан, это был главарь бандитов, тот самый, который пытался выбить лишние деньги, а потом предложил мне работу. Карьерный рост от курьера до бандита за один вечер впечатляет. Но ведь лорд Рейн, я попытался перевести стрелки. Лорд Рейн, бандит скривился как от лимона, тот еще мудак, согласен на все 100. Бандит удивленно моргнул, потом расхохотался. Вот это по-нашему. Так что, присоединишься к моей банде, а что с моими рабынями? Тащи всех, чем больше народу, тем веселее. И не парься, никто не попросит поделиться. Я бы сам никому не отдал свой меч или броню, так что женщинами делиться, это вообще не наш метод. Каждый при своем. Но я слышал, на юго-западе все бандиты объединяются, это все чертов король бандитов. Прошипел он как разъяренный кот. Я приподнял бровь в притворном удивлении. Вы не на него работаете? Нет. Он яростно замотал головой. Ну, типа да, но как бы нет. Мы просто курьеры между лордом Рейном и королем бандитов. Как и ты, всего лишь посыльные. Возим письма и деньги туда-сюда. А король бандитов, тот еще скряга, считает каждую монетку, душит за недостачу. Нам даже грабить тут запретили. Алирит, самый богатый регион благодаря северным спонсорам. А нам даже карманы почистить нельзя. Король бандитов возомнил себя ебаным правителем. Похоже, он тебе не нравится. Я бандит, мать его. Пошел в это дело ради бабла. Не хочу завоевывать страны. Выпивка, деньги, адреналин, вот чего я хочу. С тех пор, как свалила королева бандитов Солиция, все покатилось к хренам. Ты из людей Солиции? Внутренне я напрягся. Слышал о ней? Да кто на западе не слышал? Захохотал он. Она тоже была той еще сумасшедшей, но стильной сумасшедшей. При ней хоть бабки водились. Спать, ух, бандит рухнул как подкошенный. Я резко обернулся. Какого хрена ты творишь, разве я не должна была усыпить всех, пока они расслабились? Невинно спросила Мия. Ты, я оглянулся и обомлел. Пока я трепался с грубчим и главарем, Мия выполнила план и вырубила весь особняк. Эффективность, достойное восхищение и легкой паники. Глава 62. Что теперь делать, мастер? Взволнованно воскликнула Мия, стоя на коленях с видом провинившегося щенка. Я все еще не определился с планом. Меня же только что пригласили в банду, цель достигнута. Главарь как раз собирался выложить важную информацию, но Мия своей инициативой все обрубила. Я не сдержался и отчитал ее, хотя потом почувствовал себя полным засранцем. Но что сделано, то сделано. Изображать спящего красавца среди груды тел было бы подозрительно. В итоге я позвал остальных девочек, и мы перетащили спящих подальше от сквозняков. Мия пообещала, что они проспят достаточно долго для наших целей. Некоторые рожи кажутся знакомыми, пробормотала Солиция, разглядывая бандитов. Еще бы, это же твои бывшие подчиненные. Но я решил не озвучивать очевидное. Итак, мастер, план остается в силе, грабим, уточнила она. После минуты размышлений я понял, старый план все еще актуален. Как сказал главарь, его банда просто курьеры, посредники между Рейном и южными бандитами. Присоединившись к ним, я бы просто таскал письма туда-сюда. Не самая захватывающая карьера, к тому же награбленное можно потратить с пользой. По моим подсчетам, в этой партии было 10 тысяч золотых. Жадная часть меня шептала отправить все в казну Палмдейла. Город сжирал мои финансы как прорва, но совесть напоминала. Эти деньги выжаты из населения грабительскими налогами и эксплуатацией отчаявшихся игроков. Лучшее применение – вернуть народу. Забираем деньги, решил я окончательно. Солиция, Шая и Кани отправились обыскивать особняк, а я занялся запряжкой лошадей. К счастью, экипаж не успели разгрузить, можем уехать с комфортом. Рубин помогала, но выглядела обеспокоенной. Я предлагал ей остаться в стороне, но она как официальный наблюдатель настаивала на участии. Женщина, преданная долгу до мозга костей. После того, как она вырезала наш фирменный знак, доллар с крестиком, я полюбовался результатом. В этом мире символ ничего не означал, но выглядел стильно и загадочно. Объяснить значение при необходимости – пара пустяков. Глядя на хмурое лицо Рубин, я похлопал ее по плечу. До головы не дотянулся, слишком высокая, черт возьми, мы поступаем правильно. Вместо облегчения Рубин дернулась, покраснела и отвернулась. Странная реакция на дружеское похлопывание. Я собирался выяснить причину, но появилась Шая. Рик, ты должен это увидеть. Судя по тону, нашли что-то интереснее денег. Что на этот раз? Секретная переписка? Планы захвата мира? Коллекция эротических гравюр лорда Рейна, глава 63. Я последовал за Шао, гадая, что она откопала в этом особняке. Честно говоря, место не впечатляло, обычный загородный дом для теневых сделок. По сравнению с особняками, которые устраивала Фаения, это был сарай с претензиями. Хотя, может, я просто избалован. Нехорошо становиться снобом в отношении криминальной недвижимости. Шао привела меня в подвал. По дороге в голове пронеслась куча предположений. Рабы в клетках, камера пыток, секретная лаборатория по производству наркотиков. Но реальность оказалась разочаровывающе обыденной. Обычные запасы, бочки с провизией, дрова, всякая хозяйственная ерунда для автономного существования. Но Шая подвела меня к столу в углу, заваленному золотыми монетами. Стоп, это не деньги. Будь это обычное золото, Шая просто сгребла бы его к остальной добыче. Подойдя ближе, я наконец понял. Погоди-ка, жетоны. Взяв одну из монет, я сразу узнал знакомый предмет. Он был похож на жетон героя, который имелся в каждом приличном поселении. Хотя откуда они их берут, загадка. Надо спросить у мэра или принца Эдварда. Получивший такой жетон мгновенно открывает профессию героя. Правда, истинного героя можно получить только победив повелителя демонов, но и обычный герой – неплохой приз. Только эти жетоны больше напоминали рыцарские жетоны из моей коллекции. Принцип работы очевиден: даешь человеку жетон, он получает профессию рыцаря. Похоже, жетоны существуют для многих профессий. Возможно, в древности профессии не зарабатывались подвигами, а просто раздавались через такие артефакты. По сути, это благословение в физической форме. После использования жетон становится бесполезным железным кружком. Золотистый цвет просто патина от долгого использования. Но все эти жетоны были активными. Любой, получивший такую монетку, станет рыцарем. А рыцарь – это вам не хухры-мухры, серьезная боевая профессия, на голову выше обычного мечника. Как мой белый маг по сравнению с обычным целителем, возможность перепрыгнуть через уровень и получить крутые навыки. И таких жетонов передо мной было 200 штук. 200, мать его. Кажется, мы выяснили секрет бесконечных рыцарей лорда Рейна, мрачно заметила Раиса. «Да, но откуда они вообще?» Я раздраженно покачал головой. «Забираем все. Это будет отличный пинок под зад Рейну. За 2 часа мы вычистили особняк подчистую. Без зазрения совести я тащил вазы, картины и все, что плохо лежало. Настоящий бандит не оставляет ничего ценного, репутацию нужно поддерживать. Когда мы выезжали из ворот, передо мной всплыло системное сообщение. Вы ограбили значительное количество ценностей у местного населения. Разблокирована профессия, бандит. Поздравляю себя с официальным вступлением в криминальное сообщество. Теперь уже не отвертишься, система признала. Глава 64. Как будем раздавать награбленное, чтобы не спалиться? Спросил я на экстренном совещании в нашем аллерийском убежище. Я бросил экипаж к чертям, упаковав все монеты и жетоны в кольцо хранилища. Раньше не рисковал им пользоваться, мало кто из бандитов настолько богат для таких игрушек. Палевно. Прошел день после нашего триумфального ограбления. Девочки полдня шпионили в городе, выясняя реакцию лорда Рейна. Кроме усиления охраны и общей нервозности, видимых признаков паники не наблюдалось. Рейн не из тех, кто показывает карты. Он предпочитает улыбаться в лицо, одновременно точа нож для спины. Отследить его контрмеры почти невозможно, хитрый ублюдок. Предлагаю действовать тихо, начало с Алиция. Откроем свой бизнес. Закупаем товары на деньги Рейна, продаем по себестоимости или даже в убыток. Пусть Рейн спонсирует народное благосостояние. Потом украдем еще и повторим. Сосредоточимся на предметах первой необходимости. Еда, дрова, базовые товары. Отлично, пойду оформлять документы, вызвалась Мия. Свяжусь с гильдией авантюристов, добавила Рубин. У них есть отделение в Алирите. Найду поставщиков. У меня остались контакты с рабских времен. Могу помочь, предложила Раиса. Хорошо, только измени внешность. Я отдал ей свой амулет вместо траты пыльцы фей. И будь осторожна, ладно, приятно, что Рик обо мне беспокоится. Раиса радостно завиляла хвостом. «Мы используем статус коня как гладиатора для продвижения бизнеса», – вступил Дрейк. «Торговцы часто пользуются известностью бойцов. Заодно укрепим нашу легенду богатого торговца. Она начала трещать по швам без реальной торговли. Судя по вчерашним находкам, момент идеальный для удара. Я найму персонал. Хорошо разбираюсь в людях, заявила Шава. «Серьезно?» Я скептически приподнял бровь. «Да, забыл, что я была гладиатором. Единственный способ выжить – понимать, кому доверять, а кому в спину нож ждать. Раз все заняты, я пойду спать». Солиция поднялась с места. Я схватил ее за руку. «Никуда ты не пойдешь. Идешь со мной». «МММ? Зачем?» Она изобразила скандальный тон. «Планировать следующий налет. Ты была королевой бандитов. Должна знать торговые маршруты и денежные потоки. Хочу ударить сегодня вечером. Уже. Нужно ковать железо, пока горячо. И делать себе имя, пока Рейн не опомнился». Глава 65. «Доки», — предложила Солиция. Надув губы, она утвердительно кивнула. «Ты же сам просил моего экспертного мнения». «Просил. Но есть проблема, здесь нет водоемов. Откуда тут взяться докам?» «Тогда бары». «Точно, бары. Ты просто хочешь нажраться, М-мастер. Я знаю, что делаю. Доверься профессионалу». И вот мы отправились в центральные трущобы Алерита. Без маскировки лица я не снимал капюшон, тщательно прячась в тени. Солиция поступила так же. Выглядели мы подозрительно, как гопники на разборках, но в этом районе все выглядели подозрительно. Идеальный камуфляж, слиться с местным криминалитетом. Стражников здесь не водилось, они ценили свои жизни. Какой-то мелкий воришка дернул меня за карман и смылся. Хорошо, что красть нечего, все ценное в инвентаре. А без специального навыка в межпространственный карман героя хрен залезешь. Эй, Солиция молниеносно схватила другого карманника за запястье. Второй рукой она выхватила нож и помахала им перед носом пацана. Мне нужны эти деньги на выпивку. Не думай, что я не порежу ребенка ради бухла. Солиция, ты же сама была такой же. Напомнил я, освобождая пацана и кидая ему серебряную монету. «Именно», — рявкнула она, угрожающе размахивая ножом. «Поэтому знаю, им нужны регулярные уроки выживания». Мальчишка выхватил монету, показал язык и свалил. Солиция попыталась погнаться, но я ее удержал. Вскоре я почувствовал еще больше шаловливых ручек в своих карманах. Дети учуяли деньги, как акулы кровь. Детские руки лезли туда, куда не стоило лезть. Местные извращенцы наверняка специально гуляют по бедным районам ради таких ощущений. Вздохнув, я достал мешочек с монетами и разрезал его. «Ах, кто-то порезал мой кошелек!» – заорал я, перекрикивая звон падающих монет. Из всех щелей повыскакивали дети, бросаясь собирать деньги, как голуби на хлебные крошки. Я потащил Солицию прочь. Она явно хотела потоптаться на монетах из принципа. Дети больше не приставали, решив, что мы уже банкроты. «Мастер слишком добрый к этим воришкам», — проворчала Солиция. «Это первый шаг к бандитизму. Ты буквально спонсируешь будущих преступников». Она явно хотела продолжить нравоучение, но промолчала. Видимо, тема была личной. Напоминание о ее собственном пути от уличной сироты до королевы бандитов после уничтожения деревни. «Пришли», — объявила она, останавливаясь. Глава 66. «Мы с Солицией вошли в НУ. Я хотел назвать это таверной. По факту же это было помещение с несколькими столами, прикрытыми тряпками, которые видели лучшие дни еще при основании королевства. Возможно, даже раньше. Возможно, эти тряпки помнили времена, когда драконы еще летали по небу, а не валялись в подземельях в ожидании героев-идиотов вроде меня. Худшие заведения из всех возможных. Бармен выглядел так, будто его мать была медведицей, а отец – особо волосатым орком, который к тому же страдал гипертрихозом. Половина зубов у него отсутствовала, что не мешало ему плевать в кружку, которую он якобы мыл. Я наблюдал за этим процессом с болезненным очарованием. Примерно так же люди не могут отвести взгляд от крушения поезда. Отлично. Просто охренительно. И почему я не могу спасать мир в приличных местах? Почему всегда должны быть либо вонючие канализации, либо заплеванные забегаловки? Где, черт возьми, таверны с бархатными диванами и официантками в чистых фартуках? Несмотря на то, что солнце еще стояло высоко, в зале уже сидело несколько посетителей. Каждый из них выглядел так, словно мог перерезать тебе горло за медный грош, а потом еще и пожаловаться, что грош был недостаточно блестящим. Я искренне надеялся закончить наши дела до темноты. Оказаться в этом районе ночью было примерно так же привлекательно, как искупаться в лаве, голым. С табличкой «Я богатый идиот, ограбьте меня». Если что, я готов был открыть портал прямо посреди улицы, плевать на конспирацию. Лучше объясняться со стражей за незаконное использование магии, чем с местными головорезами за незаконное присутствие в их районе после заката. «Итак, что мы здесь делаем?» – прошептал я Солиции, стараясь не привлекать внимания окружающих психопатов. «Хей, бармен, бутылку твоего лучшего!» – заорала она, подходя к стойке с поднятой рукой, словно приветствуя старого друга на рыночной площади. «И не откажусь от любой карты торговых маршрутов или слухов о деньгах. Серьезно, я чуть не подавился воздухом, а заодно и собственной слюной. Ты что, решила объявить всем, что мы бандиты? Может, еще табличку повесим? Грабители, ищем информацию о караванах. Расслабься, мастер», — фыркнула она с видом человека, который точно знает, что делает. «Меня это не успокаивало. С таким же видом люди обычно поджигают собственные дома, пытаясь приготовить яичницу. Это же дыра. Думаешь, кого-то здесь волнуют кодовые слова или осторожность? Тут все друг другу чужаки». Логика в ее словах была извращенная, опасная логика, но логика. Как в решении спрыгнуть с обрыва, потому что спускаться по тропинке слишком долго. Бармен смотрел на нас целую минуту. Долгую, мучительную минуту, во время которой я успел придумать 17 способов побега, 23 варианта оправданий для стражи и 47 проклятий в адрес Солицы. Его маленькие глазки буравили нас из-под сросшихся бровей, которые больше походили на мохнатую гусеницу, решившую поселиться на его лбу. Наконец, Медведярк полез под прилавок. Судя по звукам, там у него был целый склад, что-то звякало, грохотало и, кажется, даже шипело. Я искренне надеялся, что шипение не означало присутствие там живых существ. С грохотом, от которого задрожали стаканы на полках, он опустил на стойку бутылку. 10 золотых. Покупай или вали», — прорычал он голосом, который мог бы заставить камни плакать, а металл ржаветь от одного звука. Солиция выразительно посмотрела на меня, приподняв бровь. Этот взгляд я знал. Это был взгляд «плати, дурак, это же была моя идея, но деньги-то у тебя». «Ну конечно, платить опять мне». Я вздохнул так тяжело, что удивился, как не вылетела душа, и достал из инвентаря кошель. Бармен даже не взглянул на монеты, просто взял мешочек, разрезал его одним движением устрашающе острого ножа и сунул под прилавок. Видимо, доверие тут измерялось не проверкой подлинности монет, а готовностью их отдать. Или он просто настолько уверен в своей способности выпотрошить мошенников, что ему плевать. Он вытащил два стакана, которые выглядели так, словно их последний раз мыли во времена основания города, если вообще мыли. Затем начал разливать что-то. Назвать это пойлом было бы комплиментом. Это была субстанция, которая бросала вызов самому понятию жидкости. Наклонившись к нам, он заговорил, обдавая нас ароматом, который мог бы использоваться как химическое оружие. «Карты у меня нет, но я знаю парня из гильдии торговцев. Он поможет». А насчет слухов, он понизил голос до заговорщического шепота, который в его исполнении все равно звучал как рев раненого медведя. «Валерите, деньги сейчас текут глубокими маршрутами. Даже местные воры боятся к ним прикасаться. Попробуйте что-то украсть, станете личными врагами лорда Рейна». Сначала я почувствовал себя обманутым. 10 золотых за отсутствие карты – это как платить за обед и получить только описание того, как он мог бы выглядеть. Но потом до меня дошло. Этот волосатый ублюдок нас предупреждал. В своей манере, конечно, но предупреждал. Он говорил: «Не лезьте туда, идиоты, вас там сожрут и не подавится». Это заслуживало, если не уважения, то хотя бы понимания. «Делать врага из лорда Рейна – буквально наше призвание», – скромно заявила Солиция, хватая ближайший стакан с видом человека, который собирается прыгнуть в вулкан ради хорошей фотографии. Оба уставились на меня. Бармен с подозрением, Солиция с ожиданием. «Что?» Я непонимающе моргнул, надеясь, что они передумают. «Выпивка, мастер». Солиция кивнула на второй стакан с той же интонацией, с которой палач предлагает последнюю сигарету. «Тебе не нужно ее выпить». Содержимое стакана выглядело как смесь болотной жижи с чем-то еще более отвратительным. Возможно, с остатками чьих-то надежд и мечтаний. Цвет у этой субстанции был такой, что даже радуга бы заплакала. Но взгляд бармена начинал мрачнеть, а злить медведярка в его собственном логове было плохой идеей. Примерно такой же плохой, как чесать тигра за ушком, пока он ест. Я торопливо активировал иммунитет к яду и начал молиться всем известным мне богам, даже тем, в которых не верил. На всякий случай даже мысленно пообещал построить храм любому божеству, которое поможет мне пережить это. Мы чокнулись. Звук был глухой и зловещий, как стук земли о крышку гроба. Я опрокинул стакан, стараясь не дышать. На вкус эта дрянь была еще хуже, чем выглядела. Как будто кто-то решил смешать протухшие носки с перебродившей капустой, добавил для остроты керосина, а потом еще и пропустил через пищеварительную систему больного тролля. Каждый глоток был как путешествие в ад и обратно, только без обратного билета. Блять, почему я не могу быть героем в мире с нормальным алкоголем? Где эльфийские вина и дворфийский эль? Почему всегда какая-то токсичная жижа? На вкус оно было таким же, как и на вид. Глава 67. У меня есть карта, которая вам нужна, заявил загадочный человек, оказавшийся тем самым знакомым бармена. Он стоял перед нами в позе героя из дешевой пьесы, грудь колесом, подбородок задран, один кулак на бедре. Не хватало только развивающегося плаща и драматической музыки. Но если хотите ее получить, выполните мое задание. Серьезно, я уставился на него, чувствуя, как внутри поднимается волна раздражения. Ну конечно, квестодатель. В моей охренительной жизни не хватало только квестодателя с восклицательным знаком над головой. Может, еще и желтый вопросик появится, когда я выполню его поручение. Да, продолжил он с пафосом третьесортного актера, которому переплатили за роль. Его голос дрожал от наигранной важности. На днях я был на пороге смерти и выжил, лишь потеряв драгоценную броню. Найдите все 5 частей, каждая у разных негодяев на территории Алерита. Что? Я моргнул, пытаясь осознать весь абсурд ситуации. Для получения частей вам, возможно, придется выполнять уже их задания. Он воздел руки к небу, словно обращаясь к невидимой аудитории. Но я готов на такой риск. Так, стоп, это что, квест с подквестами? Серьезно, что дальше? Под-подквесты. А потом еще и под-под-подквесты. Может, проще сразу написать автобиографию каждого владельца части доспеха, начиная с момента рождения? Может, я просто дам вам денег на новую броню? Предложил я, стараясь сохранять спокойствие, хотя внутри уже кипело желание придушить этого идиота. Черт, давайте я оплачу двойную цену доспеха, а вы отдадите карту. Она мне очень нужна. Логично же, капитализм в действии. Спрос и предложение. Я предлагаю деньги, он предлагает товар, все счастливы, никто не бегает по городу в поисках каких-то там частей брони. Нет, эта броня очень важна для меня, прорычал человек с видом оскорбленной невинности. Вы должны вернуть именно ее, а заодно очистить мой дом и оплатить налоги. Так, стоп, я поднял руку, чувствуя, как глаз начинает дергаться. Два последних пункта откуда взялись? Ты живешь в палатке и вообще преступник. Какие, нахрен, налоги? Ты их платишь отделу по борьбе с бандитизмом. Извините, я тут граблю караваны, вот моя налоговая декларация, ХМПФ. Он театрально отвернулся, скрестив руки на груди. Не тебе меня судить. Так вам нужна карта или нет? Ну и какого черта этот мир временами превращается в пародию на РПГ? Следующее, что я узнаю, что для открытия двери нужно собрать 7 кристаллов, разбросанных по всему континенту, причем каждый охраняется боссом с трагичной предысторией. У меня уже есть дополнительное задание, а теперь ситуация подсовывает идиотское поручение с еще большей кучей подзаданий. Мне просто нужна карта с отмеченными местами для грабежа. Это так сложно, и не думай найти такую уже в другом месте, добавил он, явно наслаждаясь моментом. Я единственный картограф в трущобах, работал в гильдии торговцев, имею связи. Моя информация на вес золота. Конечно, единственный. Потому что монополия, это всегда весело. Особенно когда монополист, придурок с манией величия. Могу хотя бы взглянуть, чтобы убедиться в подлинности, попытался я, уже зная ответ. Один взгляд, и навык из системы очков подземелий запомнит все. Никаких дурацких квестов, никакой беготни по городу как идиот. Но этот придурок меня уже конкретно бесил. Его самодовольная рожа так и просилась для близкого знакомства с моим кулаком. Может, просто убить его? Все равно воскреснет же. В этом мире все воскресают. Это как респавн в играх. Нет, Рик, держи себя в руках. Ты герой, а не психопат. Хотя грань становится все тоньше. Особенно, когда имеешь дело с такими индивидами. Мужчина сложил карту с преувеличенной осторожностью, словно это были секретные планы по захвату мира, и сунул в задний карман. По-твоему, я дурак? Сначала броня, потом карта. Я могу убить его? Громко спросила Солиция с таким невинным видом, словно интересовалась погодой. Нет, не можешь, вздохнул я, хотя внутренний голос кричал «да, пожалуйста». Ладно, надеюсь, эта карта того стоит. Квестодатель начал объяснять местонахождение владельцев частей брони. Его рассказ был полон ненужных деталей, драматических пауз и театральных жестов. До некоторых владельцев, судя по описанию, было легко добраться, они жили в соседних кварталах, другие же находились в таких местах, что одна дорога туда подразумевала приключения на целый день, с ловушками, загадками и, наверное, обязательным боссом в конце. Вот это и есть геройская жизнь, бесконечная череда побочных квестов, каждый из которых важнее спасения мира. Мы развернулись и пошли прочь. Я чувствовал на себе его самодовольный взгляд и еле сдерживался, чтобы не обернуться и не показать ему неприличный жест. Отойдя подальше, я начал мысленно составлять маршрут для сбора проклятого доспеха, попутно придумывая творческие проклятия в адрес всех квестодателей мира. «Начнем с таинственного мага», – пробормотал я, массируя виски. «Но клянусь, если у него тоже будет дурацкая предыстория типа «моя возлюбленная превратилась в дерево», и теперь я коллекционирую части брони». «Да не парься, мастер», – перебила меня Солиция с лукавой улыбкой. «Я просто обворовала этого мужика. Я замер на полушаге. Мир вокруг словно остановился. Даже птицы перестали петь. Что? Она даже близко к нему не подходила. Я все время следил за ней. Она стояла рядом со мной». Довольная Солиция вытащила из воздуха, свернутую карту. «Это один из моих навыков. Думаешь, я стала королевой бандитов, не умея залезть в карман с другого конца комнаты? Я даже думать не хочу, насколько бессмысленно это звучит с точки зрения физики. Плевать на физику. Магия же», — она пожала плечами. «Этот тип меня бесил со своими понтами. О, моя драгоценная броня. О, мои важные задания. Фу». Она протянула мне карту, но тут же ойкнула и отдернула руку. «Ах, прости, мастер. Я забыла, как ты не любишь воровство. Ты же у нас благородный герой. Хочешь, я верну ее, и мы честно выполним все его дурацкие задания? Побегаем по городу, поищем части брони, может, еще и дракона убьем по пути?» Да пошло оно все. Я выхватил карту так быстро, что чуть не порвал. К чертям благородства. Лихорадочно развернув ее, я уставился на содержимое. Информация мгновенно отпечаталась в навыке картографа. Я выдохнул с таким облегчением, словно только что избежал смертной казни. Никаких квестов, никакой беготни, никаких идиотских поручений. Аллилуйя. «Солиция, я готов тебя расцеловать», — воскликнул я, разворачиваясь к дому, уже планируя дальнейшие действия. «Столько времени сэкономлено, можно сразу приступать к делу». «Пепе, поцелуй», — донесся сзади тихий голос. Я обернулся. Солиция стояла в десятке метров позади, лицо пылало как закат над пустыней. Она усиленно изучала землю, словно там были написаны ответы на все вопросы вселенной, и сцепила пальцы так крепко, что костяшки побелели. «Ну, если мастер хочет, я не против, то есть это же просто благодарность, но если больше, то...» «Эй!» — я крикнул, прерывая ее бормотание. «Чего застыло? Нам еще налет планировать». «А, да-да». Она подскочила как ошпаренная и побежала ко мне, все еще красная как помидор, и мы двинулись домой планировать сегодняшний налет. Глава 68. Одна за другой девочки вернулись домой. Я наблюдал, как они входят, усталые, но довольные. Их дела были закончены, и через пару дней наш магазин торжественно откроется. Забавно, как мы балансируем между легальным бизнесом и бандитизмом. Днем – респектабельные торговцы, ночью – гроза караванов. Классическая двойная жизнь, только без масок и плащей. А пока нужно было заняться нашей основной деятельностью, той самой, за которую не выдают лицензии и сертификатов. Только на этот раз меня интересовали не деньги. Деньги – это скучно. Деньги – это просто цифры. А вот партия металла из ближайшей шахты – это уже интересно. Стратегически интересно. Ничего особенного типа рехалка или мифрила, просто обработанная сталь. Но иногда просто сталь важнее всех драгоценных металлов мира. Сталь более чем хороша, если не брать в расчет мифические металлы, объяснила Рубин, устроившись за столом и принимая позу лектора. Некоторые идиоты продвигают идеи алмазных мечей или золотых доспехов, но это все понты для богатеев. Сталь дешево, надежно и редко подводит. Как старый друг, может, не блестит, но всегда рядом. Ага, алмазные мечи. Следующим шагом будет крафт брони из обсидиана, я полагаю. А что? Красиво, эффектно и совершенно бесполезно, разве что для музея. Правда, есть специфические вариации вроде эльфийской и дворфийской стали, добавила Кани, подхватывая тему. Она любила такие обсуждения, возможность блеснуть знаниями. Эльфийская напоминала мифрил, легкая, прочная, отлично держит зачарование, но рецепт утерян вместе с эльфами. Впрочем, это мало кого волнует, мифрил справляется не хуже, а достать его проще. Она пустилась в подробные объяснения про мифрил. Легкий металл с отличной способностью к зачарованию, мечта любого мага-ремесленника. Именно поэтому наша лодка была обита мифрилом, не для красоты, а для функциональности. Можно было навесить столько защитных чар, что даже дракон бы зубы сломал. Метеолова тоже могли удерживать магию, объясняла Кани, но это было как пытаться налить вино в дырявое ведро. Можно, но зачем? Постоянно придется обновлять зачарование, тратить ману, материалы, время. А время – это деньги. А деньги – это, впрочем, мы уже это обсудили. А что насчет дворфейской стали? Поинтересовался я, вспоминая обрывки информации из разных источников. О, это отдельная песня. Оживилась Кани. В разы прочнее обычной, держит заточку годами, а уж если зачаровать, век служить будет. Только дворфы умеют ее делать и ревностно хранят секрет. Скорее дракон поделится золотом, чем дворф, секретом стали. Она сделала драматическую паузу, наслаждаясь всеобщим вниманием. Их осталось больше, чем эльфов, но они предпочитают сидеть в своих городах на территории Смара. Ни с кем не общаются, никого не пускают, торгуют только через посредников. Поэтому рабыня-дворф так ценна, это ходячий клад знаний. Так-так-так, значит, эта озорная Руби знала важные секреты, секреты, за которые некоторые королевства готовы были развязать войну. И как она вообще оказалась в Абирисе, вдали от своих сородичей? Дворфы же патологически не любят покидать свои горы. Интересненько, очень интересненько. Значит, они живут в Эсмаре, я задумался, перебирая варианты. Может, удастся связаться с кем-то из них. Я же знаком с одним парнем в столице. Пейт, посол Эсмара. Пейт был специфической личностью. Посол, который больше времени проводил в тавернах, чем на официальных приемах. Но он должен был что-то знать о дворфах. Вопрос только в том, захочет ли он помогать. И что попросит взамен, с дипломатами никогда не знаешь. Рубин покачала головой, словно прочитав мои мысли. Эсморцы не ладят с дворфами. Это как кошки с собаками, только хуже. Дворфы живут в горах между Ост-Республикой и Эсмаром, никем не интересуются, никуда не лезут. Очень замкнутые ребята. Представь самого нелюдимого отшельника, умножь на 10 и добавь патологическую подозрительность, вот тебе среднестатистический дворф. Она помолчала, а потом добавила, что делает дворфейку рабыню еще более ценной. Это все равно, что найти говорящий камень или танцующее дерево, вроде существует, но никто не верит, пока сам не увидит.